לכולם. Мирной субботы всем. היום אנחנו נדבר על הנושא מאוד פשוט וידוע. Сегодня мы поговорим на очень простую и известную тему. על משל הזה אנחנו מדברים זמן אחרון מכל הצדדים. Об этой притче мы говорим с разных сторон последнее время уже. ושבת שלישי העניין שלנו מסתובב על הנושא של האמונה. И третий шаббат мы с вами говорим о теме веры. ופשוט אני רוצה לנתח את המשל מצל אחרת. И я хочу посмотреть на эту притчу с другой стороны. ולדעתי דווקא המשל הזה יש בה עומק מאוד מאוד גדול. И на мой взгляд в этой притче есть очень глубокий смысл. והמטרה שלי לא כאילו לפתוח משהו חדש בתוך המשל הזה. И моя цель это не открыть что-то новое в этой притче. אלא להביא מידע שהמשל הזה הוא נכנס לתוך הלבבות שלנו. Но передать то понимание, чтобы эта притча она вошла в наши сердца. כי כשאנחנו אומרים כן כן ידוע לנו. Когда мы слышим и говорим: "Ну да, в принципе мы всё знаем". כן, לא, אפילו לא בעצם, אנחנו יודעים את זה. Да, мы хорошо знаем эту притчу. אבל אני רוצה ש הנושא הזה אנחנו נראה בחיינו כפרי, כפרי טוב. Но я хочу, чтобы мы увидели эту тему как добрый плод в своей жизни. בשורה על פי מתי. Евангелие от Матфея, 13 глава. בשורה על פי מתי. Евангелие от Матфея. יוד גימל. 13 глава. מ-3 עד 9 כולל. С 3 по 9 стих включительно. וירב לדבר אליהם במשלים לאמור. הנה, הזורע יצא לזרוע. ובזרועו נפל מן הזרע אל יד הדרך ויבוא העוף ויחלהו. ויש אשר נפל על מקומות סלע, אשר אין לו שם אדמה הרבה, וימהר לצמוח, כי לא היה לו עומק אדמה. ויהי כזרוח השמש, ויצרף ויבש, כי לא היה לו שורש. ויש אשר נפל בין הקוצים, ויעלו הקוצים, וימחוהו. ויש אשר נפל על האדמה הטובה, ואתן פרי. זה 100 שערים, וזה 60, וזה 30. מי יש אוזניים לו, לשמוע ישמעה. אמן. И получал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому как земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как немело корня засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно в 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Амен. Мы еще узнаем ло, кен, как готов. Кто имеет уши, так написано. Анахну тамид хошвим, ше анахну адама тува. Всегда мы о себе думаем, что мы хорошая земля. Зе ло алейну, коля шлуша суги адама, ше нихтав микодем, зе ло алай. Эти три вида земли, которые написаны до этого, это не про меня. אנחנו חושבים, זה שיושב, זהו, בטוח. Мы думаем, вот тот, который там сидит, вот это точно он. ואנחנו לא רוצים לחקור את לבבות שלנו כמו שצריך. И мы не желаем изучить свое сердце, как положено. אנחנו יודעים איפה שטחים שלנו מלאים בקוץ ודרדר. Мы знаем точно, где те территории в нашем сердце, в которых полно тернии и волчьи. אנחנו יודעים איפה שיש מקומות סלע. Мы знаем также те места, где есть камни. וברוב המקרים אנחנו פשוט סותמים עיניים ולא רוצים לראות את זה. אנחנו חושבים, יש לי חלק אדמה טובה, אז אני אדמה טובה. Но, к сожалению, мы часто закрываем глаза на все вот эти другие три территории и смотрим только на вот этот вот кусочек хороший, который есть, и говорим, вот же есть хорошая земля, значит, я хорошая земля. Боя челяну, что нахну тамид хошвим, что нахну тувим. Проблема наша в том, что мы всегда думаем, что мы хорошие. Когда я читаю эти стихи, это обличает меня. אין דבר שבשדה אין עבודה, שעשינו הכל ועכשיו אנחנו נוכל לא לצאת לשדה. В обычной жизни нет такого, что отработали на поле, и теперь можно никогда на него не выходить, все будет в порядке. כי הרוח של העולם הזה, потому что ветер этого мира, כל יום, каждый день, כמו שאומרים, 24 על 7, как говорят, 24 на 7, מביאה לנו זרעים של הקוץ ודרדר. Это ветер, он приносит нашу жизнь терны и волчцы. והם צומחים ללא אדמה, הם לא צריכים אפילו אדמה. И этот вид растений, он даже не нуждается в земле. Он растет везде, на всем и всюду. על הזפת אפילו. Он растет на асфальте. אבל כדי להגדיל חיטה צריך הרבה עבודה להשקיע. Но для того, чтобы вырастить пшеницу, нужно очень много работы проделать. היום אני רוצה לשים לב על סוג של אדמה מספר 2. Сегодня я хочу обратить внимание на вид земли второй. מקומות סלע. Каменистые места. פסוק 5. Пятый стих. ויש אשר נפל על מקומות סלע אשר אין לו שם אדמה הרבה. Иное упало на места каменистые, где немного было земли. וימהר לצמוח. И скоро взошло. זה מה שאני רוצה להדגיש. Именно вот это то, что я хочу подчеркнуть. יש סוג אנשים שהם צומחים מאוד מאוד מהר. הם ממהרים לצמוח. Есть вид людей, которые очень спешат вырасти. ובמבט ראשונה נדמה שהכל בסדר, אפילו מעולה, הולך טוב. На первый взгляд выглядит, как будто бы все в порядке, все хорошо идет. אבל סוף של המשל הזה, אנחנו צריכים להביא פרי. Но в конце этой притчи написано, что нужно принести плод. והיום אני רוצה לומר מה זאת אומרת להביא פרי. Сегодня я хочу поговорить о том, что значит принести плод. אם בן אדם מתחיל לשרת, טוב מאוד. Если человек начинает служить, очень хорошо. אבל לא כדאי למהר לרין בינתיים. Но не стоит рано радоваться. כדאי לחכות. Стоит подождать. בוא נפתח עוד מקום אחד, המקביל. Мы зачитаем еще местописание параллельное. בשורה על פי יוחנן. Евангелие от Иоанна. והיום אנחנו מדברים על הפרי של האמונה. Напоминаем, мы сегодня говорим о плоде веры. כלומר, אם אני מאמין, אמור להיות יש איזה פרי בסוף. Если я верующий, значит, в итоге моей жизни должен быть какой-то плод. Недостаточно, что я расту на хорошем месте. Недостаточно, если я расту между пшеницами. И даже недостаточно, если я сам по себе являюсь пшеницей. לדעתי זה מאוד רציני. המשל הזה הוא חבל על הזמן עד כדי כך הוא רציני. Я думаю, что это очень серьезная притча, просто не хватает слова описать, насколько серьезные вещи здесь говорятся. ואני בחרתי כמה מקומות מכתבי הקודש כדי להראות לנו על מה מדובר, מה זאת אומרת להביא פרי. И я выбрал несколько мест священных писаний, чтобы мы могли увидеть, что это значит принести плод. בשורה על פי יוחנן. Евангелие от Иоанна, 12 глава. Ютбет, псуким, 24, 26. 24 по 26 стихи. Амен, амен, ани омер лахем, им ло епол гаргер ахита эл тоха адама вамет ишер левадо. Века ашер мет яасе при арбе. האוהב את הנפשו עבדנה, יעבדנה, והשונא את נפשו בעולם הזה ינצריה לחיי נצח. החפץ לשרתני ילך אחריי, ובאשר יהיה שם יהיה גם משרתי, ואיש אשר ישרתני אותו יכבד אבי. אמן. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падше в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Аминь. Амен. Давар решен, анахну лоротим ламут. Первое, что мы не хотим умирать. Анахну лоротим ламут ле олам азе. Мы не хотим умирать для этого мира. Олам азе у кульках мяньен. Этот мир, он очень интересен. Мушех цумат лев шелану. Он привлекает наше внимание. Анахну муханим ле ашкия. לא רק זמן, רוב הדברים לתוך העולם הזה כדי ליהנות ממנו. И мы готовы вкладывать не только время и другие наши ресурсы для того, чтобы получать удовольствие от этого мира. ואפילו שאנחנו מוצאים את עצמנו כגרגר של החיטה. И даже если мы сами себя находим как зерно пшеничное, אנחנו לא מוכנים לתת את עצמנו לתוך היד של הזורע. Мы не готовы дать себя в руки сеятеля. ומי הוא הזורע הזה? Кто этот сеятель? ישוע המשיח. Это ישוע המסיח. כאן כתוב מי שאוהב את נפשו הוא יאבד אותה. Здесь написано, кто любит душу свою, он потеряет ее. המילה נפש וחיים זה מילים שאפשר להשוות כאן. И в этом тексте душа и жизнь это те слова, которые параллельны. אם אנחנו אוהבים יותר מדי העולם הזה, если мы слишком сильно любим этот мир, ואנחנו כן גרגר של החיטה, и мы сами по себе являемся зерном пшеничным, כתוב אנחנו נשאר לבד. Написано, мы останемся одни. אתה לא תוכל להביא פרי. Ты не сможешь принести плод. זאת אומרת, זה לא יגיע למטרה. Это значит, ты не достигнешь цели. כאן כתוב ש הגרגר של החיטה נותן פרי רק שהוא נופל לתוך האדמה ומת בתוך האדמה. И здесь написано, что пшеничное зерно дает плод только в том случае, если оно падает в землю, умирает в земле. Есть по махсом, что не нотен ле рова маминим лемсор эта хаим шело ле яд шел Иешуа. И здесь есть очень основной такой большой барьер, который не дает верующим отдать себя в руки Творца. Везе шаях ле эмуна. Это относится к вере. כי אמונה זה חוסן ביטחון, כמו שכתוב. Потому что написано, вера, она уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. כן. בעברית כתוב אחרת, בגלל זה אנחנו שומעים ככה. חוסן הביטחון, כלומר, אני צריך להיות בטוח, ואני אמור להיות בטוח, שאם אני מוסר את החיים שלי ליד של האדון שלי, אז הוא יודע מה הוא עושה. И на иврите этот стих немножко по-другому звучит. в этом стихе есть уверенность. Если я уже отдаю себя в руки Творца, то я уверена 100%, что Он точно знает, что делать с моей жизнью. Ани батуах. Я уверен. Битахон. Хосен битахон. Ани батуах бизе. У меня есть уверенность внутри меня. Лама анахну ло яхолим пашут, ло мисугалим, лимсор ад асоф эт хаейну. Почему же мы не способны до конца свою жизнь отдать? Зе хосер эмуна. Это недостаток веры. Ани хошев, ше яхол лийот, ше ло ийе каха, кмо ше катув. Я думаю, что, возможно, не будет так, как написано. Ки нисайон шел хаим умерет дварим афухим. Потому что опыт жизни говорит об обратных вещах. Если я да хочу принести какой-то плод, я обязан умереть. Я говорю, это наша проблема. Мы хотим принести плод, мы хотим принести добрый плод. И большинство верующих даже не готовы на 100 крат принести плод. Они хотят не в 100, а в тысячи, в миллионы крат принести плод. Я не слышал ни разу такой молитвы, когда люди молятся: «Господь, дай мне хотя бы в 30 крат Тебе принести плод». Таким образом, мы думаем, что мы как будто бы можем ограничить Господа. И я уже делился, как где-то 10-12 лет назад я получил откровение, может, даже больше, что одно зернышко, оно может принести плода в 3,5 тысячи крат. Если, например, это будет кукурузное зернышко. Это также злак. Очень интересно. Маленькое зернышко. Оно, из него вырастает 3-метровый такой куст. Растение. И на нем уже 5-6 кочанов кукурузных растет. Несколько раз я пересчитывал кукурузный этот початок. 650 это средняя цифра в одном. Если это большой початок, то до 700 доходили количество зернышек. Как минимум в 3,5 тысячи может быть. Очень интересно. Здесь пишется о пшенице. Проблема в том, что мы не готовы умереть. Это откровение. И здесь написано «умереть для этого мира». Не гнаться за вещами, которые есть в этом мире. В 26 стихе «Махшева Амеркази» центральная мысль «Хафец лешартени» «И кто желает служить мне, последует за мной». Все мы хотим служить. Но как уже было когда-то сказано, хотят служить на своих условиях. Так не будет. ונשארים לבד. В итоге люди остаются одни. כן, חיטה. Да, пшеница. איפה פרי? А где плод? מה זאת אומרת שהגרעין נופל לתוך האדמה, ומה זאת אומרת למות? И что значит, когда зерно оно падает в землю, и что означает умереть? Митоха гарина зе есть хаим хадашим. В этом зернышке есть новая жизнь. Битоха хаим хадашим есть акпала. А внутри этой новой жизни есть умножение. Аваль царих тнаим. Но нужны условия. תנאים אנחנו צריכים לעשות. Эти условия мы должны создать. אנחנו חייבים לספק את התנאים לגרעין שנפל לתוך הלב שלנו. Мы должны создать эти условия зернышку, которое упало в наше сердце. ואנחנו חושבים, תשמע, אם אני הולך למוות, и мы так думаем, послушай, если я умру, אז זה הריקבון. Это же разложение. רוצה להיות קצת. Я хочу немножко побыть. רוצה ליהנות קצת. Немножко что-то успеть, получить удовольствие. כן. תראו מה נכתב באיגרת אל הגלטים. Смотрите, что написано Галатам. פרק ו, פסוקים 7 ו-8. 6 глава, 7-8 стихи. אל תטעו, לא ייתן אלוהים להטל בו, כי מה שזורע האדם אותו יקצור, הזורע בבשרו יקצור כלאון מבשרו, והזורע ברוח יקצור מן הרוח חיי עולם. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет ление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Аминь. Что мы думаем себе? Если я сейчас отдам свою жизнь Господу, что мне останется? Это похоже на смерть. אני לא יכול לקחת שום דבר מהחיי. Я ничего не смогу взять из своей жизни. אני אשרת, ומה אני אקבל בסוף? Я буду служить и служить и служить, а что мне в итоге будет? מה יהיה בסוף? Что в итоге будет? כתוב פה, הגמול שלך הוא בשמיים. Написано здесь, награда твоя на небесах. כן. אנחנו רוצים לתפוס משהו בעולם הזה וגם כאילו להוציא משהו מהשירות. Мы хотим что-то успеть урвать в этом мире и также еще что-то получить от служения. אנחנו עבדים. Мы рабы. שווים אפס. Ничего не стоящие. לא מגיע לנו כלום. Нам ничего не полагается. אם יש לך קצת הטבות. Если у тебя есть чуть-чуть каких-то льгот. שמח תשמח, כמו שכתוב. То радостью радуйся тогда, как написано. אבל הלבבות שלנו. Но наши сердца. חולי קמצנות וחמדנות. Они полны и больны жадностью и скупостью. כל הזמן חושבים חסר לי, חסר לי, חסר לי. Постоянно думают, не хватает мне того, не хватает мне этого. ובאותו רגע רוצים לשרת. И в то же время хотят служить. יש אנשים שלא מבינים למה הם לא מרוויחים שלוות נפש, גם בתוך השירות וגם בעומס שתמיד יש אם אתה משרת נכון וכמו שצריך. И есть люди, которые не понимают, почему они не получают внутренний мир и внутреннее наполнение в то время, как они служат Богу и служат под давлением, когда человек служит активно, всегда он чувствует это давление. וכאן כתוב, אזורע בבשרו יקצור כלאון. А здесь написано, сеющий в плоть свою пожнет тление. Нахну мефахдим лалехет лекилаон азе ברגע שאנחנו מוסרים את החיינו ליד האדון והוא זורק אותנו לתוך האדמה ושם אמור להיות התהליך הזה הריקבון, הכילאון אבל בשטח רוחני Мы боимся отдавать свою жизнь Богу, чтобы Он ее вот так вот туда посеял, и в этом процессе, естественно, будет процесс разложения тления. Но дело в том, что это все будет происходить на духовной территории, а не на земной. Что действительно пойдет в тление? Древняя природа моя. כל החפץ העולם הזה. Всякий желающий этого мира. הולך לריקבון. Он будет подвержен тлению. וכתוב אם אני כן תעשה ככה. И написано если я да так поступлю. ככה אני יכול לרכוש את חיי העולם. Таким образом я смогу приобрести вечную жизнь. אנחנו מפחדים לא ממה שכדאי להפחד. Мы боимся не того, чего нужно бояться на самом деле. תרימו יד בבקשה. מי לפחות פעם היה בוכה בגלל שהוא משרת? Подними руку те, кто хотя бы раз плакали, потому что они служат Богу. אין הרבה. От радости. לא, אני בוכה כי כואב לי, כי קשה לי, וזה, ושם. Именно плакали от того, что мне тяжело, не жаловались, а именно слезами плакали от того, что мне тяжело, и вот так в служении. Тариму яд. Эн арбе. Нет у многих. Бонире макатов, тилим. Давайте написано, что, почитаем, что написано в псалмах. Кув, кав, вав, биеврит. На иврите 126-й. Барусит. В русском переводе. Кув, кав, гимер, гей. 125-й. Это барусит. В русском переводе. Кен. Месрим вихамеш, это русит. Псалом 125-й. Вальдемар, у тебя 125. Миша Курей, иврит, 126. Кто на иврите, открывайте 126-й псалом, читайте. Пасук Хамеш. Пятый стих. Макатув. Что написано? Азур им бедмаа, берина, як цору. Севшие со слезами будут пожинать с радостью. Пасук ядуа меод, нахон? Очень известный стих, правда? Есть пасук, что зорим бесимха. Есть такой стих, в котором написано «Будете сеять с радостью». Ло. Нет. Аваль есть пасук, что зорим бадимаа. Но есть стих, который говорит «Севшие со слезами». יש כמה סיבות למה הבן אדם הוא זורע ומוציא דמעות. Есть несколько причин, почему человек сеет со слезами. למשל. Например. זמן קשה של הרעב. Тяжелое время голода. צריך לזרוע או לא צריך. Нужно сеять или нет. ואתה לא יודע, יהיה גשם, לא יהיה גשם. И ты не знаешь, будет дождь или не будет. אתה זורע ואתה בוכה. Ты сеешь и ты плачешь. Потому что лехем ата зурек бар, и ата ло йодеа. Есть лиха рак ципия, что авину шебашамаем у им торет агешем, ямтир гешем. Ты в принципе выбрасываешь зерно хлебное и надеешься, что Бог даст дождь и это зерно оно вырастет. Ата яхол лакахат кол ахита азот. Ты можешь всю эту пшеницу взять и съесть ее. И через две недели умереть. Но если ты посеешь семена, ואם, כל הזמן יש אם, יש תנאי. И если, постоянно есть условия, если. ואם אלוהים, ומלא רחמים, если Бог, Он милостивый будет, והוא ישלח גשם, и Он пошлет дождь, זה מתחיל לצמוח. Это вырастет. אם אלוהים, если Бог, יהיה אל רחמים, будет милосердным, זה לא יהיה הרבה השנה, שיכולה להרוס כל הזריעה הזאת. Не будет саранчи, которая может испортить и съесть все, весь этот урожай. Одая, уйвим. Что еще может быть? Враги. Нахон? Правильно? Амон сибот. Очень много причин. А бентандам ше ая зуре, ло айом, айом гам кен, ава ло кмо ше аз ая. Человек, который в те времена сеял, не как сегодня, сегодня тоже бывает, но в те времена... Узорея выулюю деа. Он сеет и он не знает. Хоть смезе, лифахот пам тицули саде. Кроме того, хоть раз выйдите в поле. Бли мехона. Без комбайна. Бли мазган битоха мехона. Без мазгана в комбайне. Каха барегель. Так пешком. Кен. ותתחילו לזרוע. И начните сеять. עבודה קשה. Это тяжелый труд. מאוד קשה. Очень. ויהיה או לא יהיה, אתה לא יודע, אתה חייב להאמין. Ты не знаешь, вырастет или не вырастет, ты должен верить. בלי אמונה, אתה לא יכול. Без веры невозможно. אותו דבר בשטח רוחני, שאנחנו מתחילים לשרת. Точно так же на духовной территории, когда мы начинаем служить. אתה בוכה כל הזמן. Ты постоянно плачешь. Гам батфила. И в молитве. Ве гам блитфила. И без молитвы. Мипне несибот, что коль азман ешь. Из-за обстоятельств, которые постоянно есть. Кшаим. Трудности. Уйвим. Враги. Лифамим ахим ве ахайот. Иногда братья и сестры. אתה בוכה, כל הזמן בוכה. Ты постоянно плачешь. אבל אתה מלא ציפייה. Но ты полон надежды. שבזמן הקציר. Что во время жатвы. אתה תרנן. Ты будешь рад. והגמול שלך הוא בשמיים. И твоя награда, она на небесах. אנשים מאמינים רוצים... לחיות חיים מאמינים כמסיבה. Верующие люди хотят прожить верующую жизнь как вечеринку. Музыка. Музыка. אוכל. Еда. חיוכים. Улыбаются все. הכל טוב, הכל מעולה. Все хорошо, все отлично. אבל זה חג, זה חג בתוך השנה, זה כמה ימים, נכון או לא? Но дело в том, что праздник в течение года он несколько дней длится. ומה החול שלנו? А что происходит в обычные дни? השגרה שלנו. В рутине, повседневной жизни. אנחנו מתעייפים מהשגרה. Мы устаем от рутины. ואנחנו לא מוכנים שבחיים רוחניים גם יש שגרה. И мы не готовы для того, чтобы в духовной жизни была рутина. ואני אומר שגם יש שגרה. Я говорю, что в духовной жизни есть своя рутина также. Увда. Это факт. Есть амон дворим, амон сибот, левход. Поэтому есть множество причин плакать. Аваль. Но. Хаявим листакель кадима. Мы должны смотреть вперед. Векол ацумат лев шелану, кол арацунот шелану, векол а... כל הדברים טובים שיש בתוכנו. Поэтому все наше внимание, все, что есть хорошее внутри нас. אנחנו צריכים למשוך קדימה. Мы должны простирать вперед. כדי להשיג את המטרה. Чтобы достичь цели. אנחנו גם חייבים ללמד את הילדים שלנו. Мы также обязаны учить своих детей. לעבוד על שטח. Ними. трудиться на духовной территории. Берега шиладим ктаним адайн. Когда дети еще маленькие, за кол ахрают шела урим. Это все ответственность родителей. Вим ми алдут афилу ютер мукдам. И если с детства или даже еще раньше, урим машким зман. Родители, они вкладывают время. Легадель битоха елед. Внутри ребенка взрастить. Цорых лавот басаде. Эту нужду работать в поле. И объяснять, что поле — это сердце твое. Сегодня мы вместе идем на твое поле. И я помогаю тебе сейчас. Вот видишь этот камень? Мы его уберем. Мы его за поле поставим. Ты видишь вот это? Зе коц. Это бурьян. Зе дардар. Это терний. Нахну црехим леоци ото. Мы должны это достать. А елед у ло мивин, ше зе цемах ра, у ло мивин. Ребенок, он не понимает, что это плохое растение. Веш каэлю, ше ехолим легдоль ве лахшов, ше зе цемах тов. Есть такие, которые могут вырасти и думать, что это хорошее растение. Лама, есть ло прахим. Почему? У него есть цветы. И на угам ярок. Оно зеленое. Тов. Значит, оно хорошее. Вилло мивин, ша цемах тов зе хита. И ребенок не понимает, что доброе растение это на самом деле пшеница. Вляхар микен шо фех леот ло елет. Когда он уже становится подростком. Уадан хушев. Он продолжает думать так же, потому что никто не работает в поле. Поэтому мы должны учить также и своих детей. И А что происходит, если мы регулярно приходим на территорию, где сеятель сеет семена? А внутри с нашего сердца ничего не растет. Когда мы что-то понимаем, אנחנו באים לשטח עבודה, לקהילה. И мы приходим на место работы, общину. אנחנו מקבלים באותו רגע אחריות. В тот момент мы принимаем на себя ответственность. מי יש לו אוזניים כתוב. Написано, у кого есть уши. А там מקבל אחריות. Ты получаешь ответственность, принимаешь эту ответственность. А я медубар шамата. Было сказано, ты услышал? Сделай что-то с этим. Хочу сказать, что мы должны благовествовать. И в Евангелии от Иоанна написано, что все крутится вокруг служения Иешуа. פסוק 26. 26 стих. פרק 12. 12 главы. מי שמשרת לי, הוא גם משרת לאבינו שבשמיים. Кто мне служит, тот служит и Отцу Небесному. איפה שאני אהיה, גם מי שמשרת לי, הוא יהיה יחד איתי. Где я буду, там будет тот, кто служит мне. ומה זאת אומרת לשרת למשיח? А что это значит служить Мессии? לבשר. Благовествовать. Правильно? Все служение Иешуа в чем заключалось? Это говорить о Царстве Небесном. А мы стесняемся. Почему мы молчим? Мы должны говорить. Хочу напомнить, что мы проточная вода, маем зурмим. Ваня лороце лахлиф это שם של הקהילה על ביצה שקטה. Я не хочу менять название общины на тихое болото. איפה ששומעים צפרדעים. Где слышно, как квакают лягушки. זה תרגום מאוד דיפלומטי. Жабы. Дипломатичный перевод. Я имел в виду жабы. אם אנחנו מים זורמים, אז כדאי לזרום, צריך לזרום. Если мы проточная вода, которая течет, то нужно двигаться, течь. Я сейчас обращаюсь к молодым. И здесь молодые сидят. Есть много молодежи. Не останавливаться. Благовествовать и приглашать и расширять границы Царства Небесного. Община должна расти и не останавливаться на росте. Постоянно приносить плод. Из года в год все больше и больше. Я не хочу, чтобы мы засыпали. רוצה להתעורר את כולם. Я хочу пробудить всех. А, נכון, חנה. Амен. טוב מאוד. אפשר לומר, לא תלוי הכל מאיתנו. Конечно же, можно сказать, не все от нас зависит. זה נכון, אני יודע. Это правда. אלא אם אנחנו כן עושים הכל. Но это если в том случае, если мы действительно все делаем. אם אנחנו רוצים את זה, מתפללים עבור זה. Действительно этого желаем и молимся за это. מבקשים, דורשים את המלכות השמיים. Требуем царства небесного, просим его. לחיינו. В свою жизнь. שכל אחד שנוגע בחיים אליי, שהוא ירגיש את זה. Чтобы каждый, кто соприкасается со мной в этой жизни, он действительно это чувствовал. עבור אדמה. По поводу земли. עוד מעט אנחנו נגיע לזה, כי זה איגרת על העברים. Скоро мы дойдем до изучения этого послания, это послание к евреям. אנחנו כבר באיגרת על העברים בבית מדרש. Мы уже изучаем в בית מדרש послание к евреям. כן, אבל זה פרק וו. Но это из шестой главы. וזה כתוב על האנשים. Здесь речь идет о людях. עבורנו כתוב. Речь идет о нас. כי האדמה השותה את הגשם היורד עליה למחביר ומוציאה עשב טוב לעובדיה, תישא ברכה מאת האלוהים. ואשר תוציא קוץ ודרדר נמאסה היא וקרובה למערה וסופח להישרף. אמן. Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь, произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, производящая тернии, волчцы, негодные, близка к проклятию, конец которого — сожжение. Аминь. Зема шекатув. Это то, что написано. И это подходит в продолжение притчи из Евангелия от Матфея. Потому что земля — это наши сердца. Земля пьет и пьет и пьет дождь, но не произвращает никакой пшеницы. И здесь написано, если она произвращает хороший злак, то будет она благословенна. А если она произвращает волчцы и тернии, то она будет сожжена. לדעתי כתוב מאוד ברור. На мой взгляд, очень понятно написано. ואני פשוט רוצה, ואני לומר, ואני פונה לקהילה. Поэтому хочу обратиться ко всей общине. בוא נתעורר קצת. Давайте немножко проснемся. כן. בוא נזכור שאנחנו מים שזורמים ואיפה הזרם. Мы вспомним, что мы текущая вода, так где же это течение, я хочу спросить. כן. התקופה היא טובה. Период он хороший. יש לנו תקופה טובה עכשיו. У нас сейчас есть хороший период. Что אומרת שאנחנו יכולים לעצור? Это не значит, что мы сейчас можем остановиться, наоборот. אנחנו צריכים לעבוד עוד יותר. Мы должны трудиться еще больше. כולם עייפים, אני יודע. Все уставшие, я знаю. הגמול שלהם, שלנו, הוא בשמיים. Но наша награда, она на небесах. כשאנחנו נגיע, אנחנו ננוח שם. Когда мы придем в Царство Небесное, там мы и отдохнем. יש כאלו מסתכלים כאילו היו הסתכלו לריתוך קודם. העיניים, כן, כאילו היו מסתכלים לריתוך קודם. לריתוך? ריתוך, כן. Есть у некоторых глаза смотрят, как будто бы они до этого на сварку смотрели. דברים פשוטים. Я о простых вещах говорю. אמרתי, היום נושא קל. Я сказал, сегодня простая тема. Ну вот קל. Очень простая. אנחנו במידה יודעים את המשל. Мы-то по знанию знаем эту притчу. מה במעשים שלנו? А дела наши о чем говорят? אומרים אנחנו, המעשים שלנו אומרים שאנחנו כן מבינים מה כתוב במשל הזה. Говорят ли наши дела, что мы действительно понимаем, о чем пишется в этой притче? וזה הכל שייך לאמונה. И все это относится к вере. אני רוצה לברך כל הקהילה. Хочу благословить всю общину. שאנחנו נמשיך להיות מים זורמים. Что мы продолжали быть текущей водой. שזה יהיה נחל עם כוח. נהר עם כוח. Чтобы это была река в силе. נהר הררית, לא ככה שיש מקומות כמו ביצה. Чтобы это был сильный поток в гористой местности. כן. Не как такое, знаете, еле такое течет, потом так в болото перетекает, потом вот так. בביצה טוב מאוד לשבת, מים חמים. В болоте очень хорошо сидеть, там вода тепленькая. Боц. Грязь есть. זה מאוד בריא. Это полезно. נכון? Да. במים זורמים זה תמיד מים קרים. Но в проточной реке это всегда ледяная вода. ירדן אפילו באמצע קיץ. 19 מעלות בערך. В Иордане даже посреди жаркого лета 19 градусов вода. כל שנה. Весь год. מים ממש קרים. Там очень холодная вода. וכל פעם שאני רואה את הזרם, אני חושב על קהילה שלנו. Когда я вижу там это течение сильно, я думаю о нашей общине. אנחנו חייבים להידמות לזה, ואנחנו דומים לזה. Мы должны быть похожи на это течение сильное. אבל גם בירדן יש מקומות מאוד מאוד שקטות. Но также в Иордане есть очень-очень тихие места. אהובים שלי. Возлюбленные мои. בוא נתעורר. Давайте проснемся. בוא נמשיך לבשר. Давайте будем продолжать проповедовать и благовествовать. ממש לבשר לאלה שלא יודעים מי הוא האלוהים חי. Действительно говорить тем людям, которые еще не знают, кто такой Бог живой, людям этого мира. לא למאמינים. Не верующим. אלה שלא מאמינים. Но тем, кто не верующий еще. שאלוהים יברך אותנו. Пусть Бог благословит нас. Аминь. בוא נתפלל. Давайте помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך, אבא. Отец наш, царь наш, спасибо тебе, Отец. שאתה נותן לנו חן וחסד. Что ты даешь нам милости и благодати. להתאסף ביחד, להתפלל ולשיר לך יחד. Собираться здесь вместе и петь тебе вместе. אבא, אנחנו רוצים לשרת לך. Отец, мы хотим служить тебе. אנחנו רוצים לזבוח כל החיים שלך. Мы хотим отдать всю свою жизнь тебе. אנחנו רוצים שאתה תיקח אותנו ותשתמש ככלי. Хотим, чтобы ты взял нас и использовал как инструмент. גם אנחנו מבקשים שאתה תיקח אותנו כחיטה, כזרעים שאתה זורע לעולם הזה. Мы также просим тебя, возьми нас как зерна пшеницы, которые ты будешь сеять в этот мир. ותן לנו ברכה תמיד ליפול לאדמה טובה. И дай нам благословение всегда падать на добрую почву. Дай нам благословение Твоего увидеть результаты работы. Мы благословляем Твое святое имя. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Аминь. Авину шебашамаем, иткадеш меха, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כמו בשמיים, כן בארץ. את לחם חוקנו, תן לנו היום, וסלח לנו את חובותינו, כאשר סלחנו, גם אנחנו, לחייבנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו ממהרה, כי לך הממלכה, והגבורה, והתפארת, לעולמי עולמים. אמן. Приветствуйте друг друга.